Индуцированный переход. Окружающий мир сам по себе не деградирует и не становится хуже. Мир становится хуже для данного конкретного человека. Параллельно с линией жизни, на которую жалуется человек, существуют линии, которые он в свое время оставил, и где по-прежнему все хорошо. Выражая недовольство, человек настраивается на действительно худшие линии. А коли так, его реально втягивает на эти линии. Рождаясь, человек сначала принимает мир таким, каков он есть. Ребенку просто еще неизвестно, может ли быть хуже или лучше. Но потом приходят неудачи. Человек начинает понимать, что не все мечты сбываются, что другие люди живут лучше, что за место под солнцем надо бороться. Со временем претензий становится больше, чем надежд. Недовольство и нытье есть движущая сила, толкающая человека к неудачным линиям жизни. Не мир вообще, а ваш мир, конкретно для вас, становится тем хуже, чем хуже вы о нем думаете. Привычка реагировать негативно настолько укоренилась, что люди потеряли свое преимущество перед низшими живыми существами – сознание. Устрица тоже реагирует негативно на внешний раздражитель. Но человек, в отличие от устрицы, может сознательно и намеренно регулировать свое отношение к внешнему миру. Однако человек не пользуется этим преимуществом и отвечает агрессией на малейшее неудобство. Свою агрессивность он ошибочно интерпретирует как силу. Если вам уже много лет, вы наверняка считаете, что жизнь стала хуже. Однако тем, кто юн сейчас, жизнь кажется прекрасной. Почему же так получается? Может, потому что они не знают, как было хорошо тогда, когда вы были в их возрасте. Но ведь тогда жили люди старше вас, которые точно так же жаловались на жизнь и вспоминали, как было хорошо раньше. Если принять тот факт, что жизнь становится с каждым годом все хуже и хуже, значит, мир уже давно должен был просто развалиться на части. Все мы живем в одном мире, но мир у каждого свой. Один человек смотрит на мир из окна роскошного автомобиля, а другой – из мусорного ящика. Один на празднике весел, а другой озабочен своими проблемами. Один видит веселую компанию молодых людей, а другой – развязную банду хулиганов. Все смотрят на одно и то же, но полученные картины сильно отличаются, как цветное кино от черно-белого. Каждый человек настроен на свой сектор в пространстве вариантов, поэтому каждый существует в своем мире. Все эти миры накладываются друг на друга слоями и образуют то, что мы понимаем под миром, в котором живем. Поскольку человек охотнее выражает недовольство и излучает больше негативной энергии, чем позитивной, возникает тенденция ухудшения качества жизни. Представитель старшего поколения и юноша пьют все ту же Кока-Колу, купаются все в том же море, катаются на лыжах на склоне все той же горы. Вроде бы то же самое, что было много лет назад. Однако старший уверен, что раньше все было лучше. А для младшего сейчас все просто замечательно. Когда юноша состарится, история повторится заново. Если негативная новость трогает человека, он начинает отвечать на воздействие, выражает свое отношение, переживает, а значит, излучает в ответ энергию того же порядка, что и первый толчок. Излучая энергию на частоте негативного события, человек переходит на линии жизни, где подобные события происходят все ближе к нему самому. Человек принимает участие в завязке и оказывается в зоне действия спирали, которая раскручивается и втягивает его в себя, подобно воронке. В результате негативное событие включается в слой мира данного человека. Многие люди так или иначе допускают теоретическую возможность попасть в катастрофу. Но не все впускают такую возможность в слой своего мира. Индуцированному переходу больше подвержены те, кто интересуется, тревожится, волнуется по поводу катастроф и бедствий, происходящих где-то с другими людьми. Проявление интереса к деструктивным маятникам катастроф и бедствий несет в себе реальную угрозу. Такие маятники сильны и очень агрессивны. Не впускайте в себя негативную информацию. Человек, заинтересовавшийся негативной информацией, всегда получит ее в избытке. Сначала он принимает безобидную роль стороннего наблюдателя. Он как бы сидит на трибуне и следит за футбольным матчем. Игра все больше захватывает его, и он становится активным болельщиком. Затем он спускается на поле и начинает бегать, не получая пока мяча. Постепенно и незаметно он все больше втягивается в игру и, наконец, получает мяч. Наблюдатель превратился в игрока, то есть в жертву катастрофы. Задача состоит в том, чтобы находиться как можно дальше от центра воронки индуцированного перехода. Это означает не впускать в себя информацию о катастрофах, бедствиях, конфликтах, криминале. Не интересоваться этим, не переживать, не обсуждать, в общем, пропускать мимо ушей. Не впускать в себя означает игнорировать, никак не реагировать, намеренно наплевать на негативную информацию и переключить свое внимание на безобидные телепрограммы и книги. Вы можете ненавидеть войну, можете активно бороться против нее. Но маятнику безразлично, против вы или за. Ему подходит энергия любого знака. Вы принимаете войну, участвуете в ней, вы на войне. Вы боретесь против войны, она все равно вас проглатывает. Не принимать маятник означает его игнорировать. Во все времена существовали нейтральные государства, которые легко отделывались в то время, когда целые народы уничтожали друг друга. Обратите внимание на демонстрации и митинги, где люди яростно протестуют против чего-либо. Для маятника, пытающегося развязать битву со своим противником, они являются такими же преданными и желанными приверженцами, как и сторонники битвы. Миролюбивые предложения и раскрытие подлинного лица и мотивов маятника – вот действия, которые гасят войну. Причина страха быть уволенным кроется в чувстве вины, которое тлеет или горит ярким огнем в вашем подсознании. Кого увольняют в первую очередь? Самых худших. Если вы позволили себе считать, что можете быть хуже других, значит, вы уже занесли себя в черный список. Откажитесь от чувства вины. Позвольте себе роскошь быть собой. Некоторые люди начинают поиск новой работы сразу, как только получили работу. Они не намерены менять место сразу, но хорошо уяснили, что неплохо всегда иметь запасные варианты. Страховка даст вам спокойствие и уверенность. Желание не имеет никакой силы. Просто желание не может даже пальцем пошевелить. Это делает намерение, то есть решимость действовать. Намерение включает в себя также готовность иметь. Между «хотеть» и «быть готовым стать» лежит глубокая пропасть. Пока бедный не впустит атрибуты богатства в зону своего комфорта, пока он не научится чувствовать себя хозяином дорогих вещей, он останется бедным, даже если найдет клад. Зависть порождает подсознательное отторжение. Если человек завидует тому, что хотел бы сам иметь, то старается всячески это обесценить. Отторжение идет на подсознательном уровне, потому что подсознание все понимает буквально. Сознание обесценивает предмет зависти только для виду, для самоуспокоения, а подсознание все воспринимает всерьез. И здесь подсознание оказывает медвежью услугу. Оно делает все, чтобы не получить обесцененное и отвергнутое. Отклик на негативное событие индуцирует переход на негативные линии жизни. Единственное средство от индуцированного перехода – не хвататься за кончик спирали, не включаться в игру деструктивного маятника. Недостаточно просто знать, как работает этот механизм. О нем нужно всегда помнить. Ваш смотритель не должен спать. Отдергивайте себя всякий раз, когда по привычке, как во сне, вы принимаете игру маятника. То есть высказываете недовольство, негодование, проявляете беспокойство, участвуете в деструктивных обсуждениях и так далее.